Рощи осенние, Божий посад, дом преподобного келья смирения, лавры хрустальной пафнутием сад. Это все ты, Академия. Вышли с детства вы, как из игры, храм вспоминая видение. Рождены Академией. Главок сияние и купола, царских чертогов видение, пение, бдение, колокола. Это все ты, Академия. Вышли с детства вы, как из игры, храм вспоминая видение. Детьми Академии. Это над миром небесный покров русской земли заступление. Это не злиться себя поборов. Это все ты, Академия. Вышли с детства мы, как из игры, храм вспоминая видение. Зачем нам взрослеть до поры? Будем детьми Академии. Вниз со стены за скользящий обрыв плыть и парить бы, не зная падения, в свет несказанный стремление порыв, в святость твою. Вышли с детства мы, как из игры, храм вспоминая видение. Старец, зачем нам взрослеть до поры? Будем детьми Академии. Может быть, эти бескрайние дали через века преподобного зрения нам по частицу в залог передали. Веры твоей, Академия. Вышли с детства вы, как из игры, храм вспоминая видение. Старец, зачем нам взрослеть до поры? Будем детьми Академии. Никнет безмолвие слово эпоха, вопли лишь только доходят до слуха, но средь безумия стонов и вздохов слово тебе, Академия Духа. Вот через годы прекрасной поры дни миновали учения, если хоть чуточку стали мудры, слава тебе, Академия. Если хоть чуточку стали мудры,